Вы, кажется, говорили, что у нас общие цели. Наконец нарушил устоявшееся молчание Роузвилл. Все так, но разные мотивы. И это тоже верно. Мои вы уже знаете. Свои же просто так не раскроете. Я прав, скажу лишь, что они никак не касаются вас или королевства. Это личное, не более и не менее. Удобное, наверное, позиция, влезать без спроса в чью-то жизнь, а после отгораживаться личным и сокровенным. Сухо, но без реальной злобы отозвался Энса, и вновь затих, но ненадолго. Чего вы хотите, мистер Байгот? На самом деле, многого. Я хочу поглубже вникнуть в суть магической традиции Ишгара. Хочу вернуть свое привилегированное положение. Хочу власти и знаний. Хочу достатка и благосостояния. А еще я хочу положить конец эпохе орденов. Ведь именно это поможет мне достичь всего и сразу. Я ответил на ваш вопрос, более чем. Вы ведь понимаете, что все это звучит как бред умалишенного. У меня на этот счет свое мнение. Ну разумеется. Однако шанс того, что мы погибнем мучительной смертью, все равно как никогда высок. На этот риск я готов пойти. Что ж, похоже, можно себя поздравить. Очередной этап успешно завершен. Раз так, то добро пожаловать в ряды рунных рыцарей, мистер Байгот. Как вы и просили, назначаю вас главой собственного подразделения. Официально вы подотчетны только мне. О факте вашего существования тоже, пока что, никому не известно. И я надеюсь, так будет продолжаться как можно дольше. Иначе вся суть затеи пропадет. Да и название придется менять, а я в них никогда не был силен. Прошлую свою компанию вообще обозвал в честь дерева, благо что хоть подать это удалось под благовидным предлогом, иначе проблем бы не обобрался. А вы уже и название придумали? Скептически поднятая бровь на хмуром лице капитана явно говорила, что от этой новости он был не в восторге. Ну конечно, в противовес ему я прямо-таки источал довольство. Вы имеете честь говорить с непосредственным начальником тайного сыска Харгиона. Надеюсь, что мы сработаемся, коллега. Глава 9. Однажды великого магистра ордена Водяной Вороны Лойса Пандохву спросили: «Вы нередко убиваете тех, кто обращается к вам почтительно и задает разумные вопросы, зато оставляете в живых тех, кто вам дерзит». И можно было бы подумать, что вы цените дерзость превыше почтительности, но порой вы убиваете дерзких и сохраняете жизнь почтительным. Какова ваша логика? Какая тут может быть логика? Ответил магистр Лойса. Горе тому, кто посвятил себя изучению магии и при этом не знает, что такое вдохновение. Он так рассердился, что даже не стал убивать вопрошающего. Макс Фрай, Даршаванахалы. История, рассказанная сэром Максом из Иха. Сложно ли создать разветвленную агентурную сеть в отдельно взятом городе, при условии, что у вас в нем нет никакого влияния и связей? Думаю, ответ очевиден любому, кто обладает хотя бы зачатками разума. Провернуть подобное, в разумные сроки, при столь ограниченных ресурсах, просто невозможно. Полагайся я на обычные методы, то и за десяток лет не добился бы весомых результатов, благо что стандартный подход мне претит. Имея под рукой развернутый поисково-оценочный магический конструкт, накрывающий площадь порядка 50 квадратных километров и способный к весьма точечному и глубокому сканированию отдельно взятых элементов, я смог создать нужную мне сеть посредников и информаторов всего за 2 недели. Больше всего времени занял именно отсев возможных кандидатов, благо что их количество вполне позволяло мне придирчиво подойти к делу. И когда итоговый список был составлен, дело оставалось за малым – завербовать их. Тут я, каюсь, несколько смухлевал. Из более чем 300 человек, по-настоящему договариваться о сотрудничестве мне пришлось едва ли с дюжиной. И то переговоры проходили с активным использованием магии чувств, да и точки давления отобранных кандидатов я знал от и до. Остальные же банально не знали, что отныне имеют высокую честь работать на новообразованный тайный сыск. Небольшая ментальная закладка позволила обойти многие часы уговоров, сохранив всем время и нервы, равно как и обеспечив моим внештатным сотрудникам еще один рубеж безопасности, ведь отыскать шпиона, который не знает, что он шпион, задачка нетривиальная. Да и над способом связи долго думать не пришлось. Заклятие, развернутое над Харгионом, без особых проблем считывало любую информацию, будь то рукописный текст, брошенное вскользь слово или пара непримечательных жестов. Всего-то и делов, что подобрать пару десятков не слишком затейливых, зато неприметных и надежных шифров, вскрыть которых без ключа не представляется невозможным. Далее внедрить сам метод шифрования в разум сотрудника и подобрать подходящее его ритму жизни плавающее расписание, дабы дни, когда он будет сливать информацию, не слишком бросались в глаза. Как итог, рассекретить эту агентурную сеть, доподлинно не зная о ее существовании и не являясь адептом магии разума, почти нереально. Сами посудите, вызовет ли подозрение мальчишка, играющий в классики, что иногда, по вторникам, прыгает в чуть более сумбурном порядке, отмечая своими шагами понятную только ему последовательность чисел, или официант, что записывая заказы порой переставляет слова местами, звонарь, что по четным дням недели отбивает иную мелодию, или уличный музыкант, изредка фальшивящий в определенный момент, скажем, когда по улице проходит конкретный человек, сотни вариаций, тысячи скрытых за житейской рутиной сигналов. Между отдельными агентами никакой параллели, а связанной лишь невидимая глазу магическая структура, безмолвно нависающая над городом. И тут можно было бы возопить, к чему вообще такие сложности. Заклятие, способное смотреть сквозь несколько метров камня, дерева и стали, уже весомый аргумент. Зачем приплетать в отлаженный механизм сторонние элементы? Ответ, на самом деле, лежит на поверхности. Эту проблему вообще можно назвать основополагающей для всего мира. Слишком уж вокруг много магии. Обычные материальные компоненты для моего заклинания не преграда. Простенькие барьеры, которыми местные ограждают окна домов от сквозняков и уличной пыли, тоже. Но вот сквозь любые маломальски специализированные чары взор заклятия уже не пробивался. А таких в Харгионе было немало, особенно на территории орденов. Эти районы для меня были и остаются слепыми пятнами. Потому, собственно, я и потратил столько времени лишь для того, чтобы краем глаза заглянуть в их вотчину. Правда, успех, пока что, был весьма скромен. В основном я сосредоточил усилия вокруг повседневной жизни тех адептов, кто хоть иногда мелькал за пределами резиденции орденских кварталов. К слову, таких было немало, особенно среди младших магистров ордена набегающей волны. Ведь если те же послушники обязаны были присутствовать на территории ордена почти круглосуточно, изредка промежая учебу ночными загулами по кабакам и барам, а старшим магистрам по долгу службы приходилось пропадать за работой, то вот у их младших коллег свободного времени было на порядок больше, и тратили они его куда охотнее. Конечно, непосредственно в стан врага я также запустил пару-тройку наймитов. Больше не стал, слишком рискованно. Но если дело выгорит, то можно будет подумать о расширении личного состава. Правда, касается это лишь набегающей волны. Доки очень оживленное место, сама природа которых подразумевает большую текучку кадров и людей. Потому мне было не особо проблематично найти подходящих на роль наблюдателей кадров, но вот с орденом ползущей листвы дела обстояли на порядок сложнее. В отличие от прибрежных коллег, чье благосостояние целиком и полностью устроилось на торговле и посредничестве, эти товарищи чем-то походили на местечковых феодалов, держав в железной, то есть, конечно же, в деревянной хватке все окрестные фермерские угодья. Правда, дань они снимали не только за защиту от разного рода магического зверья и залетных магов, но и за обеспечение плодородности охраняемых участков, что позволяло местным землепашцам собирать по 6-7 урожаев в год. К самой работе претензий у меня не было, разве что цена, вследствие полной монополии, явно была завышена. Но вот социальные взаимодействия жителей Дубрав и Полей сильно осложняли мои попытки немного приспустить окутывающую их завесу тайны. Орден Ползущей Листвы – крайне закрытое формирование, при этом весьма и весьма могущественное. Сам я от магии природы далек, но даже того, что мне известно, хватает, чтобы понять, что дойди дело до прямого боестолкновения, и я размажу их тонким слоем пепла по всем окрестным лесам. Больно уж их заклятия неповоротливы и медлительны. Такие чары не особо подходят для боя, но все кардинально меняется, если дать такому магу время на подготовку. Шаманы, друиды, рунные жрецы, все эти адепты искусства столь же беспомощны в сражении один на один, сколь непоколебимы на знакомой им территории. Находясь на заранее подготовленных позициях, эти ребята могут скрутить в бараний рог даже кратно превосходящего их по силе противника. В этом я уже успел убедиться лично. Понятия не имею, что именно они наворотили в своем лесу, но даже увиденное мельком зарево маны, аморфным сгустком склубившееся над тем лесом, отбило у меня все желание приближаться к нему ближе, чем на пару-тройку километров. Разве что сотни другой низвержений в запасе, и то сомневаюсь. Линии сил, особо выделяющиеся потоки природной маны, в этой дубраве перекручены так, что волосы на голове встают дыбом. Метрика пространства начинает искажаться еще на опушке, а саму чищобу я даже рассмотреть толком не смог, столь много энергии там скопилось. Причем все это не просто последствия сонма заклятий, но планомерное воздействие на реальность. По сути, этот лес уже можно назвать иным планом бытия или даже крохотным миром. Утрировано, конечно, но суть передает как ничто иное. Сама реальность и ее законы там иные, нежели где бы то ни было. Привычные непоколебимые константы или не работают вовсе, или работают не так, как обычно. При этом, готов поспорить на свое седьмое начало, все эти изменения направлены лишь на благо окопавшихся там магов, и явно плохо скажутся на любом чужаке, что осмелится наведаться к ним в гости без приглашения. В общем, пока что орден ползущей листвы был мной бережно и аккуратно задвинут в самый дальний угол, тем более что и без него забот хватало. Взять хотя бы ту эпопею с орденом сильной руки, что наконец дала свои плоды. И я сейчас говорю не о своем приобщении к славным рядам рунных рыцарей, и даже не о разграблении остатков библиотеки ордена, что до сих пор вызывает у меня зубовный скрежет. Никогда не прощу бывшему великому магистру тот факт, что облюбованный им зал для конференции находился почти впритык к этой обители бесценных знаний. Впрочем, даже того, что я все-таки смог спасти, с лихвой хватит на пару лет безвылазных исследований и практик, но даже этот факт не был для меня первостепенен. Нет, основной мой куш – тела магов, послушников, младших и старших магистров, немного подпаленные, но живые. Еще во время превращения мистера Гейба в ходячую бомбу, я приметил ряд странностей в его энергетическом теле, но времени детально разобрать эти аномалии не было. Сроки поджимали, да и одного подопытного было недостаточно. В конце концов, все эти отклонения могли быть всего лишь личными мутациями или следствиями каких-то неизвестных мне практик. Потому я и не стал тогда зацикливаться на этом, принеся старшего магистра в жертву ХМ, во имя всеобщего блага, разумеется. Но вот уже после, разгребая руины резиденции сильной руки, я сумел вырвать из объятий смерти и пламени парочку уцелевших адептов. Они-то и позволили мне по-новому взглянуть на окружающих меня магов. Начать стоит с того, что само по себе седьмое начало ишгарцев было развито сверх всякой меры. Крайне прочные и энергоемкие каналы, пронизывающие все тело, от макушки до пят, невероятно плотная аура и просто недостижимое для столь раннего возраста качество маны. И это у младших магистров, более могущественные члены ордена имели все то же, но на порядок больше и лучше. Гадать, почему все именно так, не приходится. Этот мир переполнен магией и силой, стихии, свободно резвящиеся тут, мало чем отличаются от таковых на предместьях планов. И при всех вводных, уместных форм жизни просто не было иного выбора, кроме как стать аномально могущественными по всем известным мне меркам. Это не вопрос удачи или судьбы, всего лишь эволюция и путь к выживанию. Нечто подобное, но в диаметрально противоположном направлении, произошло с магами моего прошлого мира. Отсутствие притока извне побудило их к экономии имеющихся сил. Волшебники выжимали крохи, старались не упустить ни капли маны, направляя все в дело, порой доводя ситуацию до абсурда. Но, так или иначе, это был их путь к выживанию. Хороший или плохой, не мне судить. Факт состоит лишь в том, что он позволил им просуществовать еще порядка 400 лет, прежде чем созданное мною детище кардинально изменило вектор развития магической цивилизации. И я не просто так привел в пример волшебников Британии и прочих стран. Выбранный ими путь позволил тем достичь многого, но и забрал немало. Такова уж правда жизни, за все приходится платить, тем более за силу. В том случае, платой стали почти атрофированные магические каналы и, как следствие, почти полная зависимость от искусственных проводников маны. Подобный подход позволял достичь весомого контроля в кратчайшие, по меркам адептов искусства, сроки, но в перспективе сильно ограничивал потенциал развития практикующего его мага. И одаренные Ишгарни смогли обмануть мироздание, заплатив за немыслимую силу свою цену, крайне сомнительную, на мой предвзятый взгляд. Волшебники магической Британии, да и всего того мира, что я оставил позади, отдали на растерзание эволюции свои каналы, предпочтя им волшебные палочки. Местные же пустили на заклание свой собственный источник силы. Непосвященному трудно подобное осознать, но седьмое начало неоднородно. Это сложное строение чакры духовных линий, которые адепты Солнца, к числу которых отношусь и я, называют каналами и ядром. Именно ядром, как целостность, хотя это все равно обобщенное название чакр, что для удобства объединили под одним термином. Некоторым подобный подход может показаться кощунственным, но привычные мне практики банально не требуют рассматривать эту систему как нечто разобщенное, только и всего. Однако я несколько отклонился от темы, именно чакрой производит то, что мы называем маной, которая, впоследствии, заполняет резерв адепта. По крайней мере так это обычно заведено, но ижгарцы, как и, очевидно, большая часть земного края, несколько отошли от привычной всем системы. О причине подобного отклонения догадаться нетрудно. Да, все опять упирается в перенасыщенность мира. Суть в чем, при опустошении резерва ядро стремится заполнить его. В принципе, оно работает всегда. Излишки просто выходят через ауру в окружающий нас мир, где растворяются в общем фоне. Но помимо этого маг может восполнить недостачу и извне, наоборот забирая ману. Поглощать разлитую в мире магическую энергию несложно, конечно, если она, по каким-то причинам, не агрессивна. Но при типовой ситуации, это почти естественный процесс, который реально ускорить и развить сознательными практиками. Но даже так, ядро имеет первостепенное значение, беря на себя большую часть нагрузки. Однако в случае земного края, все перевернулось с ног на голову. Маны в мире просто неимоверно много, и при этом она крайне податлива и по качеству во много раз превосходит таковую даже у весьма могущественных, по моим меркам, магов. Поглощать ее тоже почти ничего не стоит, даже в медитации нужды нет. При таких вводных сам собой назревает вопрос, зачем тогда ядро? Собственно, природа и эволюция уже на него ответили, незачем. Местные абсолютно не способны самостоятельно воспроизводить ману, полностью полагаясь в этом вопросе на окружающих их мир, который, к его чести, охотно делится с ними силой. На такой дармовой раскачке их резерв растет как на дрожжах, каналы постоянно крепнут от вливающейся в них энергии, хромает только контроль, но и тут они нашли решение, приспособив ритуалистику и руны под свои заклинания, сделав те невероятно прочными и надежными, пусть и в ущерб многофункциональности и гибкости исполнения. И казалось бы, ну и ладно, зачем волноваться о том, без чего ты и так способен обойтись, и даже сверх того, прекрасно себя чувствуешь, семимильными шагами ступая на пути искусства. Но я ведь уже говорил, что обыграть мироздание на его же поле весьма проблематично. Если не вдаваться в детали, то по всему выходит, что местные маги просто не смогут выжить за пределами идеально подходящей для них экосистемы. Как те красивые, пестрые аквариумные рыбки, что всплывают кверху брюхом, стоит лишь чуть понизить температуру воды. Помести такого мага в мир с хотя бы в два раза более бедным магическим фоном, все равно безмерно богатым по моим меркам, и через пару дней он просто умрет от истощения. Резерв будет тратиться на поддержание тонуса тела, буквально пропитанного магией, а атрофированное ядро, без подпитки извне, не сможет обеспечить достаточный приток маны. Да, собственно, оно вообще никакой приток обеспечить не сможет. Те крохи, что вырабатывали старшие магистры ордена сильной руки, не вызывали ничего кроме смеха, особенно на фоне раздутого сверх всякой меры резерва. По всему выходило, что о межмировых перемещениях местным лучше даже не заикаться. Уж больно мал шанс, что на другой стороне окажутся подходящие для них условия. Даже забавно, как все по итогу входит. Мало силы, плохо, много силы, еще хуже. Воистину, у мироздания крайне извращенное чувство юмора. Но я иронию уловил, до сих не могу перестать улыбаться, как дурак. И не пойму, то ли от страха, то ли от облегчения, что меня подобная участь миновала. Впрочем, не стоит зарекаться раньше времени. Кто знает, может и я в глазах какого-нибудь незримого наблюдателя всего лишь несчастный калека, не способный даже шага нормально ступить. Скабрёзные мысли о тщетности бытия прервал одинокий стук в дверь. Одинокий лишь потому, что больше мой вполне ожидаемый гость ударить не успел, дверь перед ним распахнулась сама, пропуская капитана рунных рыцарей Харгиона в мой рабочий кабинет. Напомни, сходу взяв суровый, начальственный тон, сварливо отозвался Энса, занимая свободное кресло. Почему я должен мотаться к тебе через полгорода, вместо того, чтобы сделать пару десятков шагов в стенах городского управления? Потому как штаб-квартира тайного сыска должна быть тайной. Не скупясь на широкую улыбку, ответил я, попутно отправив небольшое послание работающим в лавке девушкам. Иначе это просто бессмысленно и неинтересно. Это прозвучало бы разумно, кроме той части про интерес, если бы о твоем ведомстве уже вторую неделю не горланил весь город. Как ты вообще это допустил? В смысле, допустил? Изображать обиду мне даже не пришлось. Я приложил немало усилий, для того чтобы все было именно так, как есть. Думал, ты оценишь. Оценю что? Явно готовясь рвать на себе волосы, возопил Энса, страдальчески возводя глаза к потолку. Тот факт, что о нашей авантюре уже знает весь Фьор, или что меня попеременно называют то внебрачным сыном короля, то реинкарнацией основателя династии, или может быть слухи о том, что ты у нас, оказывается, сам Зерев во плоти, что решил, на старости лет, воскреснуть и устроиться на работу при дворе, или его демон, а Зерев, на самом деле, убил короля и занял его место, узурпировав трон и готовясь сокрушить все магические ордена, что не признали его власть. Так что именно из этого я должен был оценить по-твоему. Да все, пожалуй, индифферентно ответил я, попутно подготавливая для разбушевавшегося капитана папку с ежедневным отчетом о моей шпионской деятельности. Я ни разу не схалтурил, всегда старался подбирать самые олиповатые и просто невозможные версии. Голову сломал, прежде чем сумел все так хорошо скомпоновать. Но зачем? Не ты ли хотел держать существование сыска в тайне? И до сих пор настаиваю на этом, распространяя о себе слухи, что знают уже в каждой подворотне. Как это по-твоему должно работать? Просто и эффективно, мой юный друг. В этот момент в кабинет прошмыгнул Рина, аккуратно поставив на стол небольшой поднос с парой чашек ароматного чая и небольшой вазочкой печенья. Спасибо, кивнув девушке, что скороговоркой пробормотала себе под нос, что-то вроде: не стоит благодарности, господин великий магистр, если вам потребуется что-то еще, только скажите. И тут же умчалась прочь. А ты угощайся, и не кривись так. Я не забыл о твоей нелюбви к сладкому, печенье постное, без сахара. А что касается твоего вопроса, то тут все просто, нет более надежного прибежища для тайны, чем пелена из домыслов и пересудов. Я не просто запустил парочку глупых слухов, но буквально утопил в них Харгион и все окрестности, каждый день подбрасывая любителям потрепать языком что-то новенькое, и каждая последующая версия становится все абсурднее и немыслимее, нежели чем предыдущая. Вот увидишь, не пройдет и года, как эти байки обрастут таким количеством подробностей и деталей, что даже ты не сможешь отличить ложь от правды. Тут главное не дать им кануть в лету, но за этим я тщательно слежу. Резко выхватив небольшое воздушное печенье из вазочки, Энса уставился на него так, словно оно было его кровником. А можно было обойтись без этого всего? Ты хоть представляешь, чего я уже успел натерпеться по твоей милости? Отправив добычу в рот и, видимо, сочтя ее вполне удобоваримой, рыцарь продолжил свою отповедь. Да от меня уже треть управления шарахается, и правильно делает, невозмутимо заметил я. Хотя треть, это как-то несерьезно. Вот когда будет хотя бы половина, тогда и поговорим. Тебе все шуточки, я предельно искренен. Тебе необходимо нарабатывать репутацию, а для этого нет ничего лучше, чем пара байк с леденящими душу подробностями. Сам не заметишь, как на публике станешь им хотя бы в малой степени соответствовать, а нам только этого и надо. Нужно лишь чуть подождать, пока истории пустят корни, а затем красочно их подтвердить, скажем, громкой победой или жестоким убийством. Это не принципиально. Ты ведь помнишь, что говоришь с капитаном стражи? Да и кто вообще в здравом уме поверит в такой бред? Абсолютное большинство обывателей, разумеется. Пойми, подавляющая часть слухов – это сумма непредусмотренной утечки информации и потрясающей силы воображения многочисленных рассказчиков. Ну и желание, чтобы реальность была не так скучна, хотя, казалось бы, куда уж больше. Но простым мирянам дай только повод навыдумывать себе чего-нибудь, особенно кошмаров, потом за уши не оттащишь. То есть ты признаешь, что утечка все-таки была? Торжествующе возопил Энса, от радости даже выронив из руки печенье, что со свистом улетело в противоположный конец кабинета, где с честью разбилось на сотни песчинок при встрече со стеной. Впрочем, наложенные мною чары не дремали, на пол не упало ни крошки. Конечно, преднамеренная утечка информации – весьма действенный прием, помогающий еще больше сбить с толку противников, заставив их искать подвох там, где его нет. Но ты же сказал, что подвох есть. И это еще один прием – двойное дно, хотя в нашем случае оно скорее тройное, с парой тайных боковых отсеков и несколькими обманками. Почти как загадка, внутри головоломки, обернутая тайной за семью печатями, а внутри пустота. Настоящий секрет мирно себе пылится на самом видном месте, где до него никому и дела нет. В общем, никто в здравом уме до такого точно не додумается. Меня пугает-то, с какой уверенностью ты это произнес. Помассировав пальцами веки, Роузвилл тяжело вздохнул. И еще больше, что я сам начинаю видеть в этом рациональное зерно. Это лишь говорит о том, что ты не безнадежен. Весьма жизнеутверждающий факт, как ни погляди. Поставив пустую чашку обратно на поднос, я несколько сбавил тон беседы. Так зачем именно ты пришел? Не просто же чаю попить? Хотя, учитывая, что ты хлебаешь у себя в каморке, этот вариант не стоит исключать раньше срока. Хочешь сказать, недоверчиво протянул маг, что ты, непрестанно следящий за всем городом и ведающий буквально обо всем в его стенах, еще не знаешь? Не верю. И напрасно. Сам же сказал, дел у меня не в проворот, и тратить время на выяснение подробностей о том, во что меня и так посвятит, пустая блажь, которую я пока что не могу себе позволить. Так что все-таки случилось такого, что ты подорвался ко мне посреди рабочего дня. Орден набегающей волны случился. Угрюмо буркнул Энса и тут же дополнил. Точнее, Элла демон Маранси, собственной высокородной персоной, демон бы ее побрал. У нее к нам дело, причем, похоже, серьезное. Демон Маранси, говоришь, а вот с этого момента давай поподробнее. Чего именно от нас хочет великая Магесса? Да сущий пустяк, помощь в изведении нежити, что облюбовала один из ее складов и уже прикончила 3 дюжины портовых грузчиков и 2 послушников ордена. И все это, за наш счет, вот как, ты ей отказал, как раз собирался, все произошло на орденской территории, так что стража может официально умыть руки. Но перед этим хотел посоветоваться с тобой. Эта стерва ведь не просто моих парней хотела рекрутировать, она настаивала на том, чтобы в операции участвовал представитель тайного сыска и никак иначе. Что думаешь, это провокация, засада, или орден просто хочет прощупать почву? Думаю, что на столь ответственное задание, я, как начальник, просто обязан послать своего лучшего сотрудника. Глава 10. Великий магистр ордена решеток и зеркал Тундуки Мандгебух очень любил гулять по саду, что раскинулся в одном из укромных уголков столичной резиденции ордена. Когда же его спросили, какое удовольствие он находит в таких прогулках, великий магистр ничего не ответил, только мельком улыбнулся. Вскоре, однако же, все прочие члены ордена стали замечать, что в мелких бликах и отсветах капель влаги, что оседали на деревьях и цветах в том самом саду, когда солнечные лучи пронзали их под определенным углом, стали проглядываться чьи-то искаженные в ужасе черты и обезумевшие от страха глаза. Посчитав и пронумеровав их все, они смогли определить, что по ту сторону отражения томилось, по меньшей мере, 7 человек. И вот что поразительно, как раз к тому моменту стала очевидна пропажа 2 младших магистров и 5 орденских послушников, что недавно застали Тундуки Мандгебуха в саду. Великий магистр ничего не сказал по этому поводу, но все поняли, что нельзя задавать ему глупых вопросов, особенно когда они мешают столь редким минутам покоя, которых ему часто недоставало. Мельком бросив быстрый взгляд на небо, где солнце уже медленно, но верно подбиралось к зениту, Гейл лишь досадливо поморщился, зло цокнув языком. Просто немыслимо, ему, конечно, было известно, что городская стража, гордо именующая себя рунными рыцарями, а на деле, всего лишь кучка недоразумений, едва ли способная разогнать пьяную драку в каком-нибудь задрипанном кабаке, едва ли знает, что такое такты нормы приличия, но творившееся здесь и сейчас переходило все мыслимые и немыслимые границы. Час, уже целый час он вынужден стоять здесь, посреди этой пыльной, пропахшей мазутом и рыбой, узкой улочки, в ожидании, когда затребованный им отряд наконец соизволит явиться. Однако за все время не было даже намека на подобный исход. Чем больше Гейл над этим думал, тем сильнее в нем крепла уверенность, что над ними просто жестоко посмеялись. Сама мысль о подобном приводила юного старшего магистра в бешенство, и помня наказ тети, он изо всех сил старался гнать ее прочь, пытаясь держать себя в руках и не подавать виду. Но по мере того, как время отсчитывало все новые и новые бесцельно потраченные минуты, годами взращиваемые воля и самоконтроль мага все громче трещали по швам, грозя вот-вот лопнуть. На месте его держал лишь приказ тети Эллы, но даже этого становилось мало. По истечении 1,5 часов от назначенного срока Гейл был готов лично заявиться в городское управление, вытащить всех причастных к этому издевательству оттуда вперед ногами и утопить в ближайшей канаве, чтобы продемонстрировать всему Харгиону, что случается с теми, кто смеет задирать орден набегающей волны. И на самом деле юный маг был не так уж далек от того, чтобы начать воплощать свои фантазии в быль, но тут из-за переулка, со стороны городских кварталов, раздался звонкий звук чьих-то шагов. Само по себе событие не то чтобы особо значимое, но в свете того, что за последние пару дней в окрестностях этого склада уже пропало порядка 10 человек, подобная показная расслабленность наводила на весьма неочевидные мысли. Приготовившись, сам толком не понимая к чему, Гейл развернулся по направлению звука, по привычке перебирая в голове все известные ему заклятия и боевые цепочки, как из-за угла показался какой-то лощеный франт. Высокий блондин, с пышной гривой коротких волос, в черном пиджаке и белой рубашке в полоску, с расстегнутыми верхними пуговицами и ярко-красных очках-капельках, брел в его сторону, сверкая широкой улыбкой. Поравнявшись, оба мужчины на пару секунд замерли, оценивая друг друга. О чем думал блондин, Гейл знать не мог, но вот сам он составил весьма точную характеристику незваного гостя. Об этом не распространялись, но маг, что жаждет стать старшим магистром любого маломальски могущественного ордена, обязан был развить в себе способность чувствовать ману, как в предметах и монстрах, так и в людях. Подобное было дано отнюдь не каждому, но сам Гейл небезосновательно считался одним из лучших в этом нелегком деле, по прошествии 3 лет обучения уже обладая возможностью точно оценить потенциал любого волшебника, что оказывался не более чем в 20 шагах перед ним. Вот и сейчас трепетно взращиваемый навык не подвел, давая понять, что неизвестный находится всего лишь посередине Б-ранга, и ему, уже почти вплотную подступившему к, соперником не был. Кто вы такой и что здесь забыли? Это частная территория и проход посторонним сюда строго запрещен. Часы бесцельного ожидания все же дали о себе знать, и Гейл произнес свою речь куда более зло и едко, чем хотел поначалу. Да я и сам не знаю, чего вообще забыл в этой дыре. Растянув оскал еще шире, весело ответил неизвестный маг, под конец и вовсе расхохотавшись. Жил себе спокойно, горя не знал, протирал штаны в офисе, иногда к девчонкам присматривался. Эх, видел бы ты, Роуз, просто конфетка. Да, но в один отнюдь не прекрасный день ко мне заявился шеф и поломал напрочь всю идиллию. Поднимай свою задницу, Ладур, и иди работай. Нет, ну ты представляешь, каким же тираном и деспотом во плоти надо быть, чтобы отправить ни в чем не повинного человека в такую дыру, да еще и перед самым обедом. Вдобавок, даже не дав возможности попрощаться с уже явно настроившейся на продолжение общения шикарной брюнеткой, которую я обхаживал всю последнюю неделю кряду. К счастью, я все-таки смог урвать пару часиков из расписания и посвятить их все этому прелестному созданию. Эх, видел бы ты ее глаза. Я просто таю, когда смотрю в эти зеленые. Нет, погоди, кажется, лиловые. Или карие. Нет, точно лиловые, омуты. Так еще и ножки у нее. Гейл слушал, но не слышал. В ушах старшего магистра, вместо пустого трепа этого ублюдка, набатом била кровь, что медленно закипало в жилах. Эта мразь, этот дегенерат, которого еще во младенчестве стоило удавить прямо в колыбели. Этот. Ну и, договорившись о новой встрече, я направился сюда, в эту всеми богами забытую клоаку, прямо к заждавшимся меня пыльным работягам. Подытожил конец своих злоключений блондин, доверительно подмигнув ему. Кстати о них, ты случайно не в курсе, где эти ребята соизволят обретаться? Надо бы их найти, а то безобразие какое-то опаздывать на встречу, о которой сами же просили. Это каким забывчивым, неблагодарным мерзавцем надо быть, чтобы заставить ждать человека, который ради тебя отложил все дела в сторону и потратил свое личное время, лишь для удовлетворения твоих хотелок. Вот как считаешь, друг, есть у них совесть вообще, или нет? Ты, полузадушенно прошипел красный как маг Гейл, вкладывая в одно слово всю свою ненависть и ярость. Он из последних сил удерживал себя от того, чтобы не превратить этого высокомерного, тупого болвана в груду хрипящего фарша. С каким бы удовольствием он переломал ему все кости, вывернул наизнанку и оставил подыхать прямо тут. Выпотрошил бы, как свинью, но вместо этого из его уст вырвалось лишь новое шипяще. Ты, я, сохраняя на лице счастливую улыбку, весьма самодовольно подтвердил маг. Вижу, ты уже успел оценить всю степень моего великолепия. Польщен, в тебе явно есть талант и дерзание, парень. Хотя, как-то странно ты покраснел. Если что, то сразу знай, я только по девушкам, то есть не хочу обидеть, у каждого свои предпочтения, но мои весьма традиционны, и что бы ты там себе не надумал, заткнись, заткнись, заткнись, заткнись. Нервы магистра все же не выдержали такого накала, а в такт им вздыбилась и его магическая мощь. На улице резко стало куда прохладнее, несмотря на ярко светящее в зените солнце, задул терпкий соленый ветер, а сам Гейл словно исказился, обволакиваясь взявшимися словно из ниоткуда толстыми струями воды. Я ждал отряд бойцов, воинов, профессионалов, да хотя бы простых недалеких дуболомов. А вместо этого, все что рунная стража и этот хваленый тайный сыск сумели прислать, лишь один недоразвитый слабосилок. Ты издеваешься надо мной. Вода уже растеклась по всей улице, поднявшись на добрый десяток сантиметров над землей. Улыбка на лице блондина чуть потухла, но тут же разгорелась с новой силой. Так это ты должен меня встретить. Не обращая внимания на вьющиеся вокруг Гейла водяные хлысты и все стремительнее уходящую под воду округу, тот стрелой подскочил к опешившему от такого напора магу, принявшись тут же бесцеремонно трясти его руку в весьма крепком рукопожатии. Слушай, а я поначалу даже не понял. То есть, я, конечно, рад, что моим сопровождающим будет не какой-то старый хрыч. Правда, будь ты молоденькой девушкой, да еще и симпатичной, было бы вообще прекрасно, но мир полон несовершенства, и я уже успел с этим смириться. В общем, рад знакомству. Как меня зовут, ты уже знаешь, но представлюсь снова. Ладур, просто Ладур, во всем своем великолепии. А тебя как звать? Я, вырвав наконец свою руку из железной хватки блондина, попутно кое-как усмирив бушующую в душе бурю, Гейл глубоко вздохнул, стараясь вернуть себе утерянное самообладание. Не особо успешно, он хотя бы смог отозвать вырвавшуюся из-под контроля силу, отчего разлившаяся по округе вода стала постепенно идти на спад. Гейл Демон Маранси, старший магистр ордена набегающей волны. О-о-о, скорчив удивленную рожу, этот придурок вновь улыбнулся. Большая шишка, да еще и в столь юном возрасте. А ты, видать, не промах, со стороны виднее. Сквозь зубы процедил Гейл, в мыслях все еще жестоко убивающий свалившегося ему на голову идиота, но помня наказ тетушки ограничивался лишь своими фантазиями пока что. И раз уж вы соизволили наконец явиться, думаю, нам стоит пройти к месту непосредственной активности аномалии, чтобы вы наконец могли начать выполнять свою работу, если, конечно, вам не нужно подождать подкрепления. Последнюю фразу магистр почти выплюнул. Да нет, словно не замечая настрой собеседника, небрежно протянул блондин, с улыбкой подставляя лицо под лучи солнца. Сам как-нибудь справлюсь, так что веди, Сусанин. Кто? Да так, просто еще один провожатый. Лукаво протянул это, Ладур. Даже имя у него было под стать, вульгарно грубое и бессмысленное. Будем надеяться, что твои мотивы куда честнее, чем были у него. Решив пропускать все последующие слова мага мимо ушей, Гейл молча развернулся по направлению к высокому каменному забору, ограждавшему территорию доков от остального квартала. Точнее, так могло показаться на первый взгляд. На деле же отнюдь не стены служили основной преградой, но мощный защитный барьер, что отсекал эту часть города от постороннего присутствия. Быстро вспомнив нужную комбинацию рун, юный старший магистр сложил особый магический круг, что позволил им безопасно пересечь невидимую границу, после чего они наконец вступили на территорию доков. Путь до нужного склада предстоял не близкий, пешком идти было порядка 20 минут, и Гейл уже предвидел, что для него они превратятся в целую вечность. С таким попутчиком иначе быть просто не могло. Как показало время, он не прогадал. «Эй, Гейл», все с той же улыбкой, что, похоже, намертво прилипло к его лицу, протянул сыскарь. «Я тут вспомнил, а разве фамилия у великой магессы вашего ордена не Монмаранси? Вы, случайно, не родственники? Госпожа Элла, сестра моей матери». Не собираясь вдаваться в подробности, юноша озвучил лишь то, что и так все знали, продолжая чеканить шаг по залитым грязью и гнилыми бочками узким улочкам доков. «Вот оно как!» — восхищенно откликнулся Ладур. «Выходит, ты весьма близко знаком с самой последней волной. Удивительно. Я слышал, она та еще штучка. Шутка ли, за пару лет создать свою собственную торговую империю? Иные о таком даже мечтать не смеют. Сразу видно, твоя тетя просто горит этим делом. О чем ты?» Свернув в очередной проулок, Гейл все же не смог промолчать. «Это лишь ради ордена. Госпожа Элла достойна куда большего, нежели чем прозябать здесь, в этом заросшем плесенью и пропахшем тухлой рыбой порту. Хэймэм, а по мне, ей тут вполне весело. Беззаботно отозвался этот чудаковатый маг. Иначе, стала бы она прилагать столько сил, лишь для того, чтобы сохранить то, что создала. Разумеется, ей не безразлична судьба порта. Потеря такого актива крайне пагубно сказалась бы на всем ордене, но это не конечная ее цель. Стремление госпожи Эллы куда выше подобного. Выше, чем ты и все тебе подобные могут себе только вообраз. Прикусив язык, Гейл оборвал себя на полуслове, бросив быстрый взгляд на бредущего рядом блондина, что никак не отреагировал на его оговорку или просто умело сделал вид. КХМ такому, как ты, этого просто не понять. Ну почему же, я очень даже разделяю позицию твоей тети. Без вдохновения магия лишается сокровенного смысла и становится, в лучшем случае, ярмарочным балаганом, а в худшем – войной, где каждый, едва ощутивший вкус силы, отстаивает собственную правоту, которой наспех заткнул дыру, образовавшуюся на месте потерянного смысла. А то, что мы все черпаем свое вдохновение из разных источников, это даже хорошо. Так точно всем его достанется впрок. И вновь Гейл так и не смог понять смысл сказанных слов. Но в этот раз он почему-то не захотел лишь отмахнуться и продолжить путь. Что-то в них его зацепило. По-твоему, без вдохновения нет магии? Ну разумеется, невозможно творить, не познав тот подъем, что дарит нам дело, для которого мы предназначены. Быть на своем месте – величайшее из благ и просто безграничный источник могущества. Тот, кто сумел отыскать его, уже давно превзошел все людские представления о силе. Я так считаю. Хэймэм, пустые слова. Загоревшийся было в Гейле интерес мгновенно потух. Софистика его не волновала. А вот и нет. От высказанного им пренебрежения блондин, казалось, стал еще счастливее. Сам посуди, волшебство всегда похоже на своего творца. Всякое магическое пространство обладает силой и слабостями своего создателя. Это, собственно, не только магии касается. Если зайдешь в дом, где живет неряха, сразу это поймешь. И если так случилось, что разумный нашел то, чему готов посвятить всего себя, без остатка, его магическая сила тоже приобретает это свойство, становясь на порядок сильнее и весомее. Другое дело, что отыскать свое призвание не так уж просто. Даже понять, что для тебя действительно важно, бывает трудно. Тут и 10 жизней может не хватить. ПФФ. Глупое и ничем не подтвержденное заявление. Если оно действительно так, как ты говоришь, то я даже боюсь представить, сколь слаба и вульгарна твоя сила, с таким-то характером. И снова ты не прав. Нисколько не обидевшись на прямое оскорбление, блондин лишь шире улыбнулся. Моя сила, вечно бушующая, вечно горячая, вечно молодая и буквально лучащаяся могуществом, одинаково легко дарящая жизнь и смерть, одинаково ниспадающая на всех. Именно в эту самую минуту, я, ее прямо отражение. Ты даже представить себе не можешь, как я счастлив. Побыть немного собой, а не тем, кем мне удобно быть, даже прекращать не хочется, настолько мне хорошо. Но как я уже говорил, жизнь несовершенна, а мы уже пришли. Гейл вздрогнул, поневоле сбившись с шага. Речь казавшегося безобидным мага вдруг резанула по нервам магистра. Он точно что-то почувствовал, какую-то странную рябь в окружающей их мане, но ощущение исчезло так же быстро, как и появилось. Однако, бросив взгляд вперед, Гейл вновь неприятно удивился. Они действительно пришли, но откуда вы узнали, что больше всего людей пропало именно здесь? Этого не было в отправленных вам бумагах. Действительно не было. Ухватившись за покрытую солью и ржавчиной ручку дверей, маг без особых усилий потянул ее в сторону, заставляя механизм ворот с протяжным, заунывным скрипом распахнуться. Но запах смерти тут особенно силен, так что понять было нетрудно. Запах смерти вы. Что? Блондин на мгновение обернулся, сверкнув яркой улыбкой. Решил, что я с мертвецами якшаюсь. Ах-ха-ха. Нет, к магии смерти отношения не имею. Просто знаю, как она выглядит, и чую здесь остаточные эманации. Это и обычный человек может, если их концентрация действительно высока. Недаром многим людям становиться неуютно на кладбищах и местах преступлений. Да, а вот тебе, я вижу, такое не в новинку. Богатый опыт, есть немного, безразлично протянул Ладур и сделал шаг в зияющие тьмой створки, откуда мгновением позже донесся его приглушенный голос. По крайней мере, убивать мне доводилось. Не имея права отступить, Гейл последовал прямо за магом, и только потом понял, что это была ошибка. На складе, несмотря на полдень, царил беспробудный мрак. Казалось, что свет вообще не может сюда попасть, даже распахнутые настежь створки ворот и те мгновенно потерялись из виду, стоило сделать всего один шаг в темноту. Мгновением позже магистр понял, что и магическое восприятие ему теперь не помощник. В окружившей его вязкой, словно бы живой тьме не было вообще ничего, ни магии, ни жизни. Паника накатила волной, дышать становилось все сложнее, казалось, темнота проникает в горло и забивает легкие. От страха Гейл даже рунный круг смог создать не с первой попытки, чего с ним с детства не приключалось, но когда у него наконец получилось, откуда-то слева раздалось тихое: «На твоем месте я бы этого не делал». Дернувшись на звук, юный маг едва смог различить нечеткий силуэт Ладура, что стоял к нему почти впритык. И что еще поразительнее, сейчас он был искренне рад его компании, хотя признаться в этом не посмел бы даже под страхом смерти. Почему? Губы пересохли, а язык его почти не слушался. Страх с новой силой стал захлестывать разум, побуждая бежать или бить. Но вот его собеседник, казалось, вообще не замечал творившегося тут ужаса. Пока они лишь пугают, но если атакуешь, разорвут тебя на части, и глазом моргнуть не успеешь. Они, тут кто-то есть, разумеется, тут кто-то есть, как минимум мы двое, а еще тьма, точнее, какие-то ее частички, очень мелкие, но явно непростые низшие элементали, слишком уж разумно действуют. Очень любопытно, ты можешь их прогнать или оградить нас от этого? Могу, но тогда тот, кто их призвал, может решить напасть, а это будет уже лишнее. Очень уж мне охота поговорить с этим умельцем. Никогда раньше не видел ничего подобного. Окруживший их мрак пришел в движение. Это Гейл из последних сил пытался перебороть охвативший его животный страх. Теперь, зная, что он искусственно наслан, сделать это было на порядок легче. Это не темная тварь? Разумеется, нет. Магия таких существ кардинально отличается от прочих, в ней слишком много инстинктов. Что неудивительно, ведь большинство из них творят ее почти неосознанно. Здесь же явно прослеживается чья-то воля. Есть посыл и структура. О-о-о, а вот это уже плохо. Тон Ладура вновь стал насмешливым, что очень не понравилось Гейлу, по-прежнему абсолютно не способному ориентироваться в окружившем их мраке. Что? Что случилось? Маг видел лишь всю ту же непроглядную темень и ничего более. Да, ничего особенного. Кажется, нас все-таки решили убить. Весьма прискорбно, я ведь только сумел приглядеться к этим созданиям. Убить? Где? Рунный круг вновь вспыхнул в его руке, и в этот раз Гейл ощутил, как дрогнул мрак вокруг них. Где он? Просто наведи меня, я прикончу ублюдка. Темнота буквально вздыбилась, ощетинившись сотнями тысяч игл, что приливной волной ринулась на двух замерших магов. Боги, просто подсвети мне его. Хм, как скажешь. В этот самый миг все утонуло в зареве света, настолько яркого, что он резал глаза даже сквозь закрытые веки. На добрый десяток секунд Гейл просто ослеп, не в силах даже собраться с мыслями. Перед внутренним взором лишь мелькала последняя увиденная им картина: Ладур, широко раскинувший руки, словно пытающийся объять надвигающуюся на них темную гору, и вспыхнувший ему в такт яркий шар пронзительно золотого света, словно крохотное солнце. В себя старший магистр пришел уже на грязном полу склада, обычного, пропахшего рыбой склада. Ни тьмы, ни странных тварей не было, все исчезло без следа. Лишь его попутчик, теперь казавшийся магу на порядок более опасным, стоял в пяти шагах левее, удерживая на руках какую-то девчонку, в замаранном, рваном платье. Это, пересилив себя, Гейл все же поднялся на ноги. Это она устроила, очень похоже на то. Улыбка на лице Ладура после всего ими пережитого не просто не поблекла, он скалился как никогда широко, и я вынужден забрать ее, для допроса и выяснения обстоятельств. Таков уж протокол, будь он неладен, но она напала на меня, на территории Ордена. Просто так взять и отпускать неизвестно как пробравшуюся к ним на склад, явно могущественную магиню, Гейл не собирался. Тете точно будет интересно узнать о ней, причем из первых уст. По закону она наша. Это было бы верно, если бы в деле не были замешаны рунная стража и тайный сыск. Вы сами передали полномочия в наши руки, так что теперь девочка находится в нашей зоне ответственности. Тут взгляды Гейла и блондина встретились, отчего первый отчетливо вздрогнул, сделав шаг назад. Но вы всегда можете подать официальную жалобу моему начальству. Уверен, оно с удовольствием ее рассмотрит. Но до тех пор девочка пойдет со мной, и это не обсуждается. Глава 11. Однажды великий магистр ордена Водяной Ворон Лойса Пандохва собрал несколько своих последователей и задал им вопрос, может ли ученик знать больше учителя. Маги долго спорили меж собой. Одни говорили, что ученик во что бы то ни стало обязан стремиться превзойти своего учителя, другие же утверждали, что это невозможно, ведь пропасть меж их талантом и опытом слишком велика. Этот спор длился никак не меньше пары часов, и едва не перерос во всеобщую бойню. Настолько был велик запал адептов ордена Водяной Вороны, что никак не могли прийти к единому мнению. Наконец великому магистру надоел этот гвалт, и он сказал, «Никто, даже великий учитель, не может испытать всего, а лучшие знания – то, что приходит с личным опытом. Вот я, например, не знаю, что произойдет с вами после смерти». И с этими словами он убил учеников, аккуратно положив свою мирно спящую ношу на небольшой диван, что я предусмотрительно разместил в одном из дальних концов рабочего кабинета. Мне с трудом удалось подавить в себе тяжелый вздох. Причем вызван он был даже не общим комизмом ситуации, но тем, что мой короткий отдых, очевидно, подошел к концу. Подцепив ментальным щупом тонкие нити личины, я стал осторожно распутывать тот клубок, что сам же создал этим утром, попутно возвращая себе и былой облик. Вообще, подобного рода магия крайне опасна, как и любая волшба, что коренным образом влияет на личность и мировоззрение объекта, на который применяется. И дело даже не в том, что малейшая ошибка в подобного рода заклинаниях может свести несчастного мага с ума, повредить его память или навечно переиначить мышление и ценности индивида. Нет, основная опасность заключается в том, что все ментальные маски имеют дурную привычку врастать в тех, кто их носит, из-за чего, при длительном использовании, в один день можно проснуться и увидеть в зеркале незнакомца, с совсем иным взглядом на мир, его ощущением и восприятием. Собственно, именно по этой причине я всегда старался подбирать маски, максимально похожие на меня самого, отражающие ненадуманный образ, но мои же гипертрофированные черты характера. Это не весть какой гарант безопасности, но, по крайней мере, лучше уж я стану одной из версий себя, чем совершенно другим человеком. Глупость, конечно. Моих познаний в менталистике и магии чувств вполне хватает для того, чтобы спокойно оперировать куда более возвышенными материями, чем банальное заклятие личины, но даже так, я все равно остаюсь верен этому небольшому правилу, скорее из любви к собственной паранойе, чем из практических соображений. Все же эту, не раз выручавшую меня концепцию, нужно порой баловать. Сумбур в собственных мыслях заставил поморщиться. Процесс снятия маски не мгновенный. И пока она надета, остаточные эманации и перекроенное восприятие продолжают влиять на изначальное «я», искажая логику мышления и затуманивая рассудок. Но вот, наконец, последние нити заклинания были отсечены, и я вновь взглянул на мир под привычным углом, и тут же раздраженно поморщился. Рациональная часть была опечалена бездарно потраченным временем, половину из которого я на полном серьезе потратил на флирт с одной, не буду отрицать очевидного, весьма прелестный на вид, особый, что встретилось мне по пути к докам, а вот второй половине, куда менее приземленной, не нравилось окончание праздника. Все же я редко когда даю себе волю, а тут такой повод. Хм, все же выверты собственного разума порой поражают даже меня самого. В любом случае, все прошло на удивление гладко. Я смог прогуляться по внутренним кварталам ордена набегающей волны, оценить их защиту, специфику барьерных заграждений и даже оставить пару подарков, так, на всякий случай. Заодно узнал один из рунных ключей к их территории, что тоже немаловажно. Также воочию оценил потенциал одного из старших магистров ордена, жаль только его памяти мысли мне так и не поддались. Мальчик умело держал себя в руках, несмотря на все мои попытки расшатать его эмоциональный фон, сбив, тем самым, концентрацию и ослабив ментальный щит, который у него, к моему сожалению, наличествовался. Был, конечно, еще вариант попробовать действовать с позиции силы, но его я, даже будучи под личиной, отверг как нецелесообразный, и правильно сделал. Орден набегающей волны мне еще пригодится. Все же он весьма отличается от привычного представления местных о подобного рода формированиях, напоминая мне скорее могущественный торговый дом, чем сборище жадных до силы магов, а с теми, кто во главу угла всегда ставит выгоду, можно договориться, но делать это лучше уже самому. Личина Ладура, хоть и получилась весьма оригинальной и живой, и явно пригодится мне еще не раз в делах, что, с одной стороны, не терпит непосредственного вмешательства, а с другой, необходимо проконтролировать лично. Однако это именно что полевой образ, призванный заменить недостаток рабочих рук, от которого я страдаю последние пару недель. Собственно, отсутствие сколь бы то ни было компетентных помощников, бич всех руководителей. Другое дело, что многие из них не смогут распознать перед собой талант, даже если он упадет им на голову. К счастью, я такие явные намеки судьбы, за столетие существования, распознавать научился. Эта кроха, что сейчас, тихо посапывая, свернулась калачиком на диване, может и не слишком одарена силой, по местным меркам, но зато ее родство со стихией просто феноменально. Вдумайтесь, призвать на чистых эмоциях, пусть и раздробленную на тысячи отдельных осколков, но настоящее воплощение первостихии. Даже я, несмотря на все блага, всю помощь со стороны и весь объем предоставленных мне знаний, едва бы смог в ее возрасте повторить нечто подобное. В основном в силу того, что оно мне и не надо было никогда, но и в чисто практических вопросах были бы серьезные проблемы. И тут стоит, пожалуй, чуть поподробнее остановиться на термине «воплощение стихии», и почему меня столь поразило это явление. Все дело в том, что обычно маги не имеют дел с такими концепциями. Наш брат предпочитает работать исключительно с элементалями, что тоже, в какой-то мере, являются прямым продолжением своей основы в виде одного из элементов стихии, но по факту все они просто не слишком разумные духи разных энергетических планов. Да, некоторые из них могут быть достаточно сильны, чтобы и боги не решались с ними связываться, без крайней нужды, но, в сущности, это мало что меняет. Элементали никогда не бывают слишком умны, несмотря на все свое могущество, просто потому, что их жизненные ценности и восприятие мира крайне отличаются от человеческих, да и вообще любых других смертных и бессмертных форм жизни. По большей части это обусловлено их сугубо энергетической природой и абсолютным родством со своим элементом. Им просто нет нужды быть иными, нежели они есть, то есть полуразумным клубком своего элемента разной степени могущества. Воплощение стихии же – совсем иное дело. Это то, что ближе всего прочего подходит под термин «аватар». То есть, призывая воплощение, маг не просто выдергивает из стихийного плана первого попавшегося духа и ставит его себе на службу взамен на ману, но буквально, своей силой и волей, воплощает в мире концепцию определенной стихии, или первостихии, как в нашем случае. Подобная сущность, с одной стороны, вообще не владеет собственным разумом, в том плане, что это не личность и не отдельное создание, это часть стихии, но облеченная в форму и приспособленная к условиям реального мира. При этом она ведет себя так, как представляет себе ее поведение маг, то есть все, начиная от внешнего вида и заканчивая моделью поведения, опирается именно на личность воплотившего. При этом, в отличие от тех же элементалей, подобная структура полностью подчиняется создавшему ее заклинателю, не требуя ничего взамен, кроме как маны на свое поддержание. И именно опираясь на эту связь, волшебник способен на просто немыслимые вещи. Ведь, по сути, он может буквально смотреть на мир глазами элемента, воспринимать реальность через воплощенную им частичку стихии. Подобные практики очень часто встречаются в шаманизме, но в этом случае нет нужды опираться на капризы духов и прочих обитателей планов, что, потенциально, позволяет творить просто невозможные в иных условиях взаимодействия с воплощенным элементом, ведь маг буквально становится им, в какой-то мере. Минусов у подобных практик тоже хватает. Например, так как у воплощения нет разума, самостоятельных решений от него ждать не приходится. Ему всегда нужна команда, неважно четкий ментальный посыл или эмоциональный всплеск, но какой-то толчок к действию со стороны мага быть обязан. К тому же, призвать и контролировать воплощение стихии, без феноменального родства с ней же, нереально. Чародей, попытавшийся исполнить подобное, или просто провалится еще на этапе создания, или сойдет с ума при попытке воспринять мир через призму элемента. Собственно, на деле у этой практики куча подводных камней и нюансов, но все дело в том, что я о них банально не осведомлен, так как знаю о подобной методике исключительно теоретически, с чужих слов, и никогда не применял ее лично. Все же традиционный подход куда более гибок и менее сумбурен, как по мне, но даже перечисленного хватает, чтобы понять, почему меня столь поразил факт исполнения подобной, без преувеличения, продвинутой и сложной в освоении методики, руками девчушки, которой, по виду, и 6 лет от роду не было.